Вот. Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее. Ну, а коли не заплатим... Ах, боже ты мой! Хоть бы какие-нибудь щи. Кажись, так бы теперь весь свет съел. Стучится. Верно, это он идет. На, прими это. Да не мни фуражку-то, дурень! Опять валялся на кровати? Да зачем же бы мне валяться? Не видал я разве кровати, что ли? Врешь! Валялся! Видишь, вся склочена! Да на что мне она? Не знаю я разве, что такое кровать. У меня есть ноги, я и постою. Зачем мне ваша кровать? Посмотри там в картузе. Табаку нет? Да где же ему быть, табаку? Вы 4-го дня последнюю выкурили. Послушай. Эй, Осип! А? Что изволите? Ты ступай туда. Куда? Вниз, в буфет. Там скажи, чтобы мне дали пообедать. Да нет, я и ходить не хочу. Да как ты смеешь, дурак? Да так. Все равно, хоть и пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что больше не даст обедать. Как он смеет не дать? Вот еще вздор! Еще, говорит, и к городничему пойду. Третью неделю барин денег не платит. Выйдя с барином, говорит, мошенники! И барин твой плут! А мы, где, говорит, этих шаромыжников и подлецов видали! А ты уж и рад, скотина! Сейчас пересказывать мне все это! Говорит, это к всякой придет, обживется, задолжается, после и выгнать нельзя! Я, говорит, шутить не буду! Я прямо с жалобой, чтоб на съезжу и да в тюрьму! Дурак, полно! Ступай! Ступай, скажи ему... Такое грубое животное. Да лучше я самого хозяина позову. На что ж хозяина? Ты поди сам скажи. Да право, сударь, но вы... Ну, ступай, черт с тобой. Позови хозяина.